«Пламя облаков». Глава первая. Газеты писали, что 210-й день пройдет, по всей вероятности, благополучно. Но как раз в ночь на 210-й день разразился тайфун. Синга уже давно забыл, что видел эту заметку. Да ее, собственно, и нельзя было назвать прогнозом погоды. Впрочем, когда тайфун стал приближаться, появились и прогнозы, и предостережения. «Давай вернемся сегодня домой пораньше», — торопил сына Синга. Его секретарша Хидека помогла ему одеться, а потом и сама стала поспешно собираться. Когда она надела белый прозрачный плащ, грудь у нее исчезла, точно ее раздавили. С тех пор, как Синга заметил на танцах невзрачную грудь Хидека, эта грудь все время привлекала его внимание. Хидека быстро сбежал вслед за Синга и Сюити по лестнице, и теперь стояла вместе с ними у выхода. Шел такой проливной дождь, что страшно было даже выглянуть наружу. «Тебе куда?» — начал было Синга, и тут же осекся. Он задавал этот вопрос уже раз 20, но запомнить ответа не мог. На вокзале в Камакура тоже стояли под навесом люди, сошедшие с поезда, и смотрели на бушующие потоки дождя. Подойдя к дому, у которого росли подсолнухи, они услышали сквозь рев ветра и дождя песню из парижского праздника. «Какая она легкомысленная!» — сказал Сюити. Они знали, что это пластинка Лиз Готти, и поставили ее Кикука. Песня кончилась, и тут же началась снова. Примерно в середине песни послышался шум закрываемых ставней. Потом они услышали, как Кикука, захлопывая ставни, подпевает пластинки. Из-за бури и песни Кикука не заметила, что они вошли в прихожую. «Ужас какой! Промочил ноги!» — сказал Сюити, снимая в прихожей ботинки. Прибежала Кикука. «О, вы уже вернулись!» Ее переполняла радость. Сюити протянул ей ботинки. «Наверное, отец тоже промок», — сказала Кикука. Пластинка кончилась. Кикука опустила иглу снова и теперь стояла, держа в охапке мокрую одежду Синга и Сюити. Завязывая пояс, Сюити сказал: «Кикука, твой проигрыватель на улице слышен». «Мне было страшно, вот я и сделала погромче. Я места себе не находила, так за вас беспокоилась». Кикука действительно была весела и оживлена, словно в нее вселился тайфун. Идя на кухню, чтобы налить Синга чаю, она все время напевала. Сюити любил парижских шансонье и покупал их пластинки. Он знал французский. Кикука совсем не понимала по-французски, но Сюити научил ее произносить французские слова. И она пела, довольно хорошо подражая певцам. Например, Лиз Готти в парижском празднике поет о девушке, которой так грустно, что она готова умереть. У Кикука и в мыслях не было умирать. Она просто наслаждалась, неумело ведя песню своим слабым голоском. Когда Кикука выходила замуж, школьные подруги подарили ей набор пластинок с колыбельными песнями мира. И она первое время без конца ставила их. Если не было никого поблизости, она подпевала пластинки. Синга очень нравились эти песни. Они казались ему созданы в честь женщины. Кикука, слушая колыбельные песни, вспоминала свое девичество. «Когда я умру, поставьте на моих похоронах пластинку с колыбельной песней, ладно? И никаких молитв, никаких надгробных речей не нужно», — попросила однажды Синга невестку. Он говорил как бы шутя, но на глаза его навернулись слезы. Кикука до сих пор не родила ребенка, и колыбельные песни ей, по-видимому, наскучили. Синга давно их не слышал. Песня из парижского праздника уже кончалась, но вдруг стала еле слышна, а потом совсем смолкла. «Отключили свет», — сказала из столовой Ясука. «Да, действительно отключили, и сегодня света уже не будет». Кикука сняла пластинку. «Мама, давайте поужинаем пораньше». Во время ужина ветер, пробивавшийся в щели, три раза задувал тонкую свечу. Сквозь бурю слышался рев моря, и этот рев взвинчивал страх еще сильнее, чем вой бури.